заведующая супермаркетом, ее дочь Натали, которая заигрывает с Гийомом, тем, что справа, и Пьер Ив, который заигрывает с Натали, но ей на него наплевать. В углу стоит... Внимание, Кельвелер, вот он, непримиримый консерватор Пор-Николя, соперник мэра. Рене Бланше, шепнул Луи Марку, владелец похищенного мусора. Только не оборачивайся. Луи всматривался в зеркало поверх стакана. Марк последовал его примеру и увидел невысокого седого мужчину, который шумно снял куртку и потопал ногами. За окном все так же лил дождь, западный ветер нагонял тучу за тучей. Луи наблюдал, как Рене Бланше пожимал руки, целовал женщин, кивнул Полине и прислонился к стойке. Луи потеснил Марка, чтобы лучше видеть. Пришли севраны, стали усаживаться, и Марк решил подсесть к ним, потому что Луи толкал его, а ему это не нравилось. Теперь место между Луи и Рене Бланше было свободно. Луи внимательно оглядел красноватое лицо, отметил выцветшие глаза, крупный нос, довольно шершавые потрескавшиеся губы, сжимавшие окурок потухшей сигары, маленькие уши с заостренными мочками, линия затылка прямая, без изгиба, все лицо в резких морщинах. Старая Антуанетта поставила перед ним стакан. К Бланше подошел Луик, рыбак из-за столика в левом углу. «Похоже, Мари кто-то убил», — сказал Луик. «Ты слышал? Она не сама упала». «Мне говорили», — сказал Бланше, — «бедная старуха. Полиция нагрянула, видел?» «Дело поручено Гереку». «Герек? Этот всех упечет за решетку, не успеешь глазом моргнуть. Тогда вся рыба достанется мне, слышь? Мэр уже 3 часа как с ним толкует. По крайней мере, работает, а не спит. А ты в это веришь? Думаешь, ее кто-то столкнул? Вроде похоже на правду». «Я верю тому, что вижу, Луик, а свои мысли держу при себе». Дорнас подмигнул Кельвелеру и вздохнул, но Кельвелер точно окаменел. Он сжимал свой стакан и то и дело поглядывал вправо. Марк, сидя за столиком севранов рядом с Линой, наблюдал за ним. Луи сидел неподвижно, будто застыл, лишь время от времени быстро поворачивал голову. «Вроде похоже на правду», — повторил Луик. «Смотря кто это говорит», — сказал Бланше. «Кажется, это вы, месье, не так ли?» Бланше повернулся к Луи. «Я специально для этого приехал», — любезным тоном ответил Луи. «Для чего именно?» «Как вы сами только что слышали, Мари Лакаста была убита». «Кто вы такой, чтобы выдвигать подобные обвинения?» «Простой гражданин. Один пес оказался столь любезен, что предоставил мне неопровержимую улику. Я ее подобрал и рассказал остальным. Здесь живут честные люди». Громко продолжал Бланше. «Вы сеете смуту в Пор-Николя. Вы обвиняете нас в убийстве старой женщины, и мэр слова поперек не скажет. А я скажу, жители Пор-Николя не убийцы. Но, несмотря на это, и благодаря вам они будут запятнаны ужасным подозрением». Слова Бланше были поддержаны одобрительным гулом. Дорнас поморщился. Те, кто еще сомневался в Бланше, могут теперь встать на его сторону. Бланше поспешил воспользоваться удобным случаем. «Хотите знать мое мнение?» — продолжал он. «История с Мари — ловкая махинация, устроенная с согласием мэра, и я ее разгадаю. Я буду защищать от вас этих людей, мсье. Простите, забыл ваше имя. Кажется, его трудно выговорить». «Осторожно», — тихонько сказал Севран Марку. «Бланше лезет в драку. Быть может, стоит вмешаться? Кельвелер не местный, мало кто за него заступится».